Очень сильный раздел, то есть баракулфику, мы в этом нуждаемся, особенно будучи дома. То есть, потому что преград, братья, очень много, преград со всех сторон, особенно человеку, который доносит таухид, особенно человеку, который доносит сунну. В наше время вот многие люди вот с этим, братья, не считаются, то есть забывают об этом и ищут благосклонности людей. Даже недавно вот был разговор с одним братом. То есть, когда говорили, пошел вопрос о мазхабах. То есть, он говорит, вас надо дома... Да, да, проблем нет, мы людей будем учить фикху. Ну, по мазхабу Абу Ханифе. Я говорю, а почему по мазхабу Абу Ханифе? Ну, у вас же, говорит, все там ханафиты. Я говорю, вот из-за вас, из-за таких, как ты, у нас все ханафиты. Так или не так? Потому что, и вот в наше время попались в это, субханаллах, к большому сожалению, многие братья, которые вроде бы сунни правильные, ахиди правильные, манхаджу, учились в арабских странах. Приехав домой, просто-напросто, чего джалю фитната насика адабилля. Аллахи. То есть превратили страх перед людьми, подобили его страхом перед Аллахом Субхану Таалу. Не устояли, немножко им упорства не хватило. Они приехали, нашли одного-двух стариков, я сам вот свидетель. Аллах. В 96-м году я был в одной из татарских деревень, то есть в Татарстане. И там был один парень. Этот парень учился в Татарстане Мухаммадия. И джума там совершалась следующим образом. То есть джума, старик там был имам мечети, и он этого парня иногда ставил молиться. И они совершали сначала джаматом все вместе 4 раката сунны. Все вместе джаматом. Потом совершает джума вместе джамата. Потом еще 4 раката сунны джаматом совершает. Потом они зухр начинают сунну 4 раката джаматом читать. Еще один стоит, такой плакат 1.5 метра на стене, и там написано, ну, по-татарски, я намереваюсь совершить такой-такой молитву. И вот, короче, они так полдня там молились, короче. Ну, а я не понял, отцу говорю, мы с отцом были, что делать? Так, да ладно, давай делать, как они делают, короче, и совершили. Потом этот парень, главный, этот парень из Мухаммадии был. Я говорю, а что ты так делаешь? Разве это сунна так делать? Ну, я мало тогда знал, но знал, что это не сунна. Да, вот этот, говорит, Муса Баба его звали, этого старика. Он сказал, у меня ружье дома есть. Если ты что-нибудь скажешь, то я тебя застрелю, короче. Вот, мискин, короче. И к чему я говорю, вот некоторые братья, приехав домой даже из Саудии, попали, вот один-два старика каких-то, то есть они более, как говорится, упорство у них больше было, чем в этих молодых ребятах. Они сказали, нет, будет так, как мы говорим, как мазаб, как наши старики, как наши деды были и так далее. Эти ребята испугались, да, да, да. И сейчас, субханаллах, валиязу билля, смотри, как фитна, сейчас начали защищаться. И начали, самое удивительное, те братья, которые распространяют таухид, распространяют единобожие, раньше распространяли, сейчас призывают и раздают книги этого человека, Рамадан Пути, суфист, халик, пропащий валиязу билля, который призывает к ширку его книга, что безмазхабизм, безмазхабность, это самая лучшая беда, самая худшая беда. И вот начали братья сейчас, к большому сожалению, баракулуфикум, призывать к этому. Нет, мы должны к мазхабу, мы должны следовать мазхабу. Ях, и мы не против мазхаба. Ради Бога, будьте на мазхабе Абу Ханифа. Но если до вас дошел приказ, мы не против, проблем нет, что на мазхабе. Но если пришел приказ пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или хадис, где явно, четко мазхаб противоречит, оставляйте и придерживайтесь этого приказа. Поэтому мы не против мазхаба. Мы никогда об этом не говорили, что мы против мазхаба и так далее. Как они говорят, безмазхабность. Нет, пожалуйста, ради Бога. Хотите на Кавказе шафитами, будьте шафитами. Хотите быть ханафитами в Татарстане, будьте ханафитами. Но если до вас доходит хадис, и ученые сказали, что в этом хадисе противоречие мазабу, оставляйте мнение мазаба и берите за хадис. А вот эти вот братья поддержали этот дават и начали валять боязнь перед людьми, боязнь, что люди от него отвернутся, боязнь того, что он лишится места имама в мечети, боязнь того, что он потеряет поддержку общества, третье, четвертое, базин того, что муфтият его сгноит, как они там говорят, третье и так далее и тому подобное. Вот к чему их привело валиязу билля. Вот к чему их привело. Даже привело того, что один из них издевается на сунне. То есть один из этих братьев издевается и говорит, что вот это руки поднимать перед такбиром и так далее. То есть искажает и издевается, что это, говорит, они руками как ненормальные машут или нечто подобное. Вообще издевается на сунны тот, кто учился в Медине. Один из мединских студентов, то есть эту сунну, которая пришла в Бухари и муслиме, баракаллаху фикум, больше, чем от 50 сподвижников, как сказал об этом Ибн Хаджар Аскалани, он говорит, что это махание руками бестолково или бесполезно. Аузу билля. Фанасуллаху аляфи. Имамов вот этих вот учили, да? Я слышал, Да, какой мазаб будет. Поэтому мы говорим, по мнению этого имама, все мусульмане, которые были до имама Абу Ханифы, все сподвижники пропали. Как они будут вопросы? У этого имама зададим им вопрос. Тот имам, который говорит, что из тех вопросов, которые будут спрошены, какой твой мазаб, мы скажем, Абу Бакр что скажет? Умар Радалангу что скажет? Усман Али. Им Пророк Саусам обещал рай. Им обещал Пророк Саусам рай. Понятно, да? Назуру Биджа. Назуру Биджа? И отдельно у нас этому раздел будет посвящен, иншаллах. Да, и если посмотреть действительно эти контексты, сподвижники, скольким был обещан рай, правильно, при жизни? И никто из них не был ни на мазабе, ни Абу Ханифа, ни на мазабе. То есть, когда мы об этом говорим, чтобы тоже правильно, братья, понимали, мы не призываем к тому, чтобы теперь каждый открыл Куран, каждый открыл Сунну и как хотел, понимал, как... Нет, это так не делается. Нет, есть ученые, баракулуфикум. Проблем нет. У нас в баракулуфикум бывает два вида изучения Сунны. Как говорят ученые, то есть требуют знаний, либо тарикат уль-мазаб, либо тарикат хадиф. То есть, либо ты изучаешь, берешь какой-то мазаб, изучаешь мнение какого-то мазаба, то есть вопросы книги по фикху. Другой путь, путь мухаддисов, то есть изучаешь через кутубль хадис, то есть через хадисы изучаешь фикх. А самый лучший это тот, кто объединил в себе два пути. Это то есть изучает путем хадисов и изучает путем мазаба. Проблем в этом нет. Но если человек даже изучает путем мазаба, то есть никаких проблем нет, будь это мазаб Абу Ханифы, будь имама Малика, будь имама Шафии, будь имама Ахмада ибн Хамбаля, но самая проблема в чем, когда он ставит слова имама перед словами пророка, саллаллаху алейсалям. Вот это является порицаемо. Когда явно до него доходит, то есть в хадис или довод, что это неправильно, что имам в этом ошибся, и самое удивительное, что об этом даже говорят не то, что другие мазабы, а ученые из этого же мазаба. Поэтому мы говорим, допустим, даже тем же ханафитам. То есть тот, кто действительно изучает мазаб Абу Ханифы, здесь даже в Азгаре, тот, кто проходил книгу Ихтияр, видит, что два ученика Абу Ханифа, это Мухаммад Шейбани и Абу Юсуф, в двух третьих мазаба, две трети мазаба противоречат своему имаму. В двух третьих мазаба. То есть 70% противоречит имаму Абу Ханифе. А джагаля, то есть невежественные люди, изучая эту книгу, потом все приписывают к Абу Ханифе. Мы говорим, стоп, Абу Ханифа этого не говорил. Это говорили ученики, и поэтому приписывают к мазабу, но не приписывай к имаму. Не приписывай к имаму. Поэтому вот эту вещь, братья, будьте, то есть доношение сунны будьте немного в стойке. Ищите благосклонности Аллаха. Даже если все люди будут вами гневаться. Не обманывайтесь, не думайте, что как сказали баракаллаху фикум некоторые братья, да, хоть тебя никто в мечеть не пустит. Да и ради Бога, не надо. Иншаллах тааля, Аллах субхану тааля сделает так, сегодня, да, меня не пустят, а завтра Аллах субхану тааля возьмет и заберет. Аллах же над каждой вещью мощный, правильно? И заберет всех тех, кто ответственен сегодня за мечеть. И приведут меня в эту мечеть. Люди потом приведут меня в эту мечеть. Так или не так? Поэтому ищи благосклонности Аллаха субхану тааля. Ничего страшного. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям тоже мечети лишили. Так или так? Выгнали же из мечети. Еще из самой центральной мечети. Масджид-уль-Харам. Не позволили же ему быть там имамом. Так или не так? Выгнали же его из мечети. И не только из мечети, и из города, в которой была эта мечеть. Поэтому если тебя выгонят из города, выгонят из мечети, не расстраивайся, ты не лучше, чем Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Но потом Пророк саллаллаху алейхи ва саллям вернулся в эту мечеть. И так же и ты, баракаллаху фикум. Тайб, следующий раздел. Бабу каули ляхи тааля ва аля Аллахи фатаваккалю ин кунтум муминин. Тайб, после того, как шейх разобрал баб, то есть раздел связанный с любовью к Аллаху субхана тааля, то есть поклонением любовь и поклонением страх, следующий раздел это таваккуль аля Аллахи саваджаль, то есть упование на Всевышнего Аллаха субхана тааля. Бабу каули ляхи тааля ва аля Аллахи фатаваккалю ин кунтум муминин. Всевышний Аллах сказал, и уповайте на Аллаха, если вы веруете. То есть, и уповайте на одного Аллаха, если вы являетесь верующим, или если вы верующие. وَقَوْلُ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Всевышний Аллах сказал, то есть, примерно следующие слова, поистине верующими являются те, у которых сердца трепещут от страха, когда поминают они Аллаха. Вера которых увеличивается, когда читаются им аяты Его, то есть Всевышний Аллах, и которые уповают на Господа своего. وَقَوْلُهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Также Всевышний Аллах сказал, о посланник или о пророк, достаточно тебе Аллаха и тем, которые последовали за тобой из верующих. То есть достаточно Аллаха тебе и тем. Так этот аят переводится. Достаточно Аллаха тебе и достаточно, потому что некоторые переводят этот аят, о пророк, достаточно тебе Аллаха и верующих. Это неправильно. Нет. То есть достаточно тебе Аллаха и достаточно верующим Аллаха, которые последовали за тобой. Вакаулю, также слова, уаман ятаваккаля Аллахи фагуа хазбу. И тот, кто уповает на Аллаха, для него он достаточен. Уан ибн Аббасин каля хазбун Аллаху ва ниамаль вакил каля Ибрагиму алейхиссалям хина улькия финнар. Вакаляху Мухаммадун саллаллаху алейхи вассалям хина каля лаху. Инна наса кад джамау лакум фахшаухум фазадахум имана. Вакалю хазбун Аллаху ва ниамаль вакил. Ибн Аббас сказал, что в Коране сказано «Хазбун Аллаху ва ниамаль вакил», то есть достаточно нам Аллаха, и он лучше, на кого можно положиться. Это слова Ибрагима, когда он был брошен в огонь. Это было словами Ибрагима, когда он был брошен в огонь. И то же самое сказал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, когда услышал от людей, люди собрались против вас, так бойтесь же их. Но это только увеличило веру их. Шей говорит, бисмилляхи рахмани рахим, бабу каули ляхи тааля, уаля Аллахи фатаваккали ин кунтум муминин. То есть слова Всевышнего, раздел слов Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, и уповайте на Аллаха, если вы верующие. Газаль баб акадаху лимам муслих муджаддид Мухаммад Абдул Вахаб, шейх Мухаммад Абдул Вахаб, рахим Аллах, фи газаль баб лавим китаби таухид, акада ли баянян на таваккуле аля Аллах фаридатун мин фарайдин ва ваджибун мин аль ваджибат. То есть этот раздел шейх привел, шейх Мухаммад Абдул-Вахаб, в этой великой книге, книге Единобожия, привел его для того, чтобы объяснить, что таваккуль, то есть упование на Аллаха, является одним из обязательств, которым обязал Всевышний Аллах Субхана Тааля. «Ванна ифраду Аллахи джалля ва аля вихи таухидун». И то, что уединение Аллаха Субхана Тааля в этом виде поклонения является таухидом, единобожием. «Ванна таваккуля аля гайри ляхи ширкун мухридж мин аль-милля». И то, что упование на кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхана Тааля, является ширком, который выводит человека из ислама. «Ватаваккуля аля Аллахи шартун фи сиххати аль-ислам». И упование на Аллаха является условием действительности ислама. «Шартун фи сиххати аль-иман». Условием действительности веры. «Фатаваккуля ибадатун азима». Таваккуль, упование, является великим поклонением. «Фаакада хазаль баб ли баяни хазаль ибада». И поэтому шейх привел этот раздел, чтобы рассказать об этом виде поклонения. وحقيقه التوكل على الله جل وعلا ان العبد يعلم ان هذا الملكوت انما هو بيد الله جل وعلا يصرفه كيف يشاء. Очень важно, баракаллаху фикум, воспитать на этот раздел, баракаллаху фикум, братья. Поэтому старайтесь задумываться над тем, что говорит шейх. Сущность таваккуля на Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля заключается в том, что раб должен знать о том, что все существующее, то есть весь этот мир, весь он в руках Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Аллах управляет им, как хочет. Юфавидуль амра иляхи. И поэтому раб представляет все свои дела Всевышнему Аллаху. Ваяльтаджу иляхи. Обращается к нему. Бикальбихи. Своим сердцем. Фитахкыкы матлюбихи. Чтобы тот Всевышний Аллах Субхана ва Тааля исполнил то, что хочет этот раб. Вафильхараби. Мин ма ясугуху. Ваяльтаджу фидалика. Ваяатасиму билляхи джалля валя. И чтобы раб Аллаха сторонился или избегал, полагался на Аллаха Субхана ва Тааля, уповал на него в избежание того, что ему может принести вред, и прибегает к Всевышнему Аллаху Субхана ва Тааля и просит у него помощи одного. Фаюнзилю хаджатаху билляхи, поэтому обращается со своими нуждами только к одному Аллаху. Ва юфауиду амраху иля Аллах, и представляет свои дела только одному Аллаху. Сумма ямалю сабаб аллави амра Аллаху бихи. А потом он делает ту причину, которую ему приказал Всевышний Аллах Субхана ва Тааля. فَحَقِقَةُ التَّوَكُّلِ فِي الشَّرْعِ تَجْمَعْ تَفْوِيدَ الْأَمْرِ إِلَى اللَّهِ. И поэтому сущность таваккуля в шариате охватывает первое – представление дел Аллаху وَفِيلَ الْأَزْبَابِ. И второе – совершать причины. بَلْإِنَّ نَفْسَ الْإِمَانِ سَبَبٌ مِنَ الْأَزْبَابِ. И даже вера, сама вера является одной из причин. بَلْإِنَّ نَفْسَ الْإِمَانِ سَبَبٌ مِنَ الْأَزْبَابِ الَّتِي يَفْعَلُهَا مُتَوَكِّلُونَ عَلَى اللَّهِ. То есть иман – это является одной из причин, которые совершают те, кто полагается на Аллаха. «Баль инна нафсу таваккуль Аллах сабабун мин аль-азбаб». И даже сам таваккуль, упование на Аллах, является одной из причин. فتوكل حقيقته في الشرع تجمع العبادة القلبية العظيمة وهي تفويض الأمر إليه والتجاء إليه. И поэтому توكل сущность его в шариате охватывает поклонение сердца, то есть великое поклонение сердца, а это представление дел Всевышнему Аллаху и обращение к Нему. وَالْعِلْمْ بِأَنَّهُ لَا أَمْرَ إِلَّا أَمْرَ. И знание о том, что все дело принадлежит только одному Всевышнему Аллаху, وَلَا شَيْءَ إِلَّا بِمَا قَدَّرَهُ وَعَذِنَ بِهِ كَوْنًا. И что ничего не может случиться, кроме того, что предопределил Всевышний Аллах и позволил быть этому в сущности или в быту. ثُمَّ فِعْلُ السَّبَبْ. Потом делать причину, الَّذِي أَوْجَبَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى فِعْلُهُ أَوْ أَمَرَ بِفِعْلِهِ. То есть делать ту причину, которую обязал Всевышний Аллах Субхану Аталя. فَتَرْكُ الْفِعْلِ الْأَسْبَابِ يُنَافِي حَقِقَةَ التَّوَكُّلِ الشَّرْعِيِّ. И поэтому оставление делать причины, оставление причин является тем, что противоречит сущности шариатского таваккуля, шариатского упования. كَمَانَ الْعَتِقَاتَ الْأَسْبَابِ كَمَانَ الْعَتِمَاتَ الْأَسْبَابِ وَتَرْكِ تَفْوِيلِ الْأَمْرِ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى يُنَافِي حَقِقَةَ التَّوَكُّلِ الشَّرْعِيِّ. Точно так же, как и полагаться или опираться на причину и оставлять представление дел Всевышнему Аллаху Субхану Аталя противоречит сущностью шариатского таваккуля. Фатаваккуль фишар гуа мин амали сабаб. И поэтому таваккуль, упование в шариате, является причиной. Ва фауадаль амр иля Аллахи джалля ва'аля фил интифа бис сабаб. И потом, после того, как человек берет эту причину, а это полагается на Всевышнего Аллаха, делает потом причину и ждет результата от этой причины, то есть результата от Всевышнего Аллаха, фи худусиль мусабаб, чтобы был какой-то результат мин залика сабаб, от этой причины. Ва фи тауфикихи ляхи ва янати, то, что Всевышний Аллах поможет ему. Фа иннаху ля хауля ва ля куввата илля бихи джалля ва аля, потому что нету силы и мощи, кроме как от Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. То есть таваккуль баракаллаху фикум, когда мы берем причины и делаем таваккуль, таваккуль это тоже одна из причин. То есть ты берешь причину, допустим, хочешь сдать экзамен. Берешь какую причину? Берешь причину, готовишься к этому экзамену. Причина или нет? Второе, полагаешься на Аллаха. Вот это положение, то, что полагаешься на Аллаха, это тоже является причиной. Потом ждешь результат от Всевышнего Аллаха Субхану Аталь. И таваккуль баракаллаху фикум не только в бытовых делах, также в вопросах религии, в вопросах имана. То есть, допустим, баракаллаху фик, Аллах тебе приказал, сказал, «Вама халякту джинна вал инса илля лиябудун». То, что мы все-все вот это изучаем. То, из-за чего нас создал Аллах. И то, что мы сейчас стараемся воплотить в себя единобожие. Это причина, правильно? Для чего? Для того, чтобы добиться довольства Всевышнего Аллаха Субхана Аталя и избежать его недовольства, гнева, так или не так. И поэтому, баракаллаху фик, в том, чтобы Аллах тебя вел в рай, тоже нужно что? Таваккуль. То есть полагайся на Аллаха Субхана Аталя, не полагайся на свои дела. Полагайся на Аллаха Субхана Аталя даже в вопросе чего? В вопросе того, что Аллах тебя ведет в рай. Как валляхи масаля аля, то есть, или как мы делаем причины в быту же делаем, то есть подготовился к экзамену, в том числе таваккаль Аллах, сдам, не сдам экзамен, так или не так. Вот так же в вопросах рая. Ты берешь причины, поклоняешься, совершаешь. То есть, во-первых, единобожник, правильное убеждение у тебя, второе, совершаешь молитву, даешь закят, держишь пост, хадж совершаешь, благочестие к родителям и так далее, и тому подобное, баракаллаху. Все это всего лишь причины. Но причины, приводящие к чему? К тому, что ты с милости Аллаха Субхана Таля, то есть Аллах тебе проявит милость и ведет тебя в рай. Это тоже нуждается в таваккуле. Это тоже нуждается в таваккуле. То есть духу джанна тоже нуждается, хождение в рай нуждается в чем? В таваккуле. Вот об этом надо всегда не забывать. Делай причины и полагайся на Аллаха Субхана Таля. Полагайся на Аллаха Субхана Таля, мухсинан зан наби. То есть когда полагаешь на Аллаха Субхана Таля, думай о нем хорошо, то, что он обязательно тебе, иншаллах Таля, сотворит результат этот. А это твое вхождение в рай. Фальмутаваккаль фишар гуа мин амаля сабаб. То есть, кто является уповающим на Аллаха в шариате? Это тот, кто совершает причину ва фауада лямра иля Аллах. И потом представляет дело Аллаху. То есть, ждет результат от него. Филинтифа бис сабаб. То есть, ждет результат в чем? В том, чтобы взять причину от этой, пользу от этой причины. Фихудус аль мусаббаб. То есть, чтобы произошел результат миндалика саба под этой причиной, фитауфик и ваянати, чтобы Аллах тебе помог, фаинна уля хауля уля куты, илля бихи джалля валя. Вот таваккуль, как сказал имам Ахмад, таваккуль, как сказал имам Ахмад, амаль уль кальб, это дело сердца. Фатаваккуль ибадатун кальбия махда. То есть, таваккуль является чистым, то есть, только делом сердца. Валихаза сара ифрадуллай джалуаля бихи ваджиба. И поэтому уединение Аллаха Субхана ва Тааля в этом поклонении является обязательным. Сара сарфу валюгари ля и джалуаля ширк. И поэтому посвящать это поклонение кому-либо, кроме Аллаха, является ширком. Ватаваккуля ля гари ля азза ва джалля ху халян. То есть уповать на кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха, бывает, или упование на кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, бывает двух видов. Ан якуна ширкан акбар. Когда это бывает, становится или будет большим ширком. Вагу ан ятаваккаля ля Аллахи аля ахадин мин халькы фима ля якдиру алейхи ля Аллаху джалля ва аля. А это когда человек полагается на кого-либо, кроме Аллаха, в том, чем ему может помочь только Всевышний Аллах Субхана ва Тааля. Ятаваккаля ля махлюки фи магфирати дзунуб. Полагается на создание в прощении грехов. Ятаваккаля ля махлюки фи тахсиль хайрат ля ухравия. Полагается на создание в том, чтобы приобрести какое-то добро на том свете. Полагается на какое-то создание в том, что ему, у него родится ребенок. В том, что он приобретет какую-то работу, какую-то должность. То есть полагается на него своим сердцем. А это создание, то есть не в его руках это, не может он этого сделать. Бада яктуру инда уббадль кубур. Это часто бывает у тех, кто поклоняется могилам. Уббадль аулия, тем, кто поклоняется всяким святым. Фаиннам ятаваджагуна или маута бикулюбихим. Они обращаются к мертвым своими сердцами. У этого калюна алейхи. И полагаются на них, уповают на них. Бимана юхаувидуна лямра саляхихи. Фима юридуна фиддуния уляхира. То есть они представляют свои дела, то есть этим мертвым. И желает от них пользы, как на этом, так и на том свете. Аля уляй кальмаута, то есть на этих, полагается на этих мертвых, аля тиль калялих, на эти божества, аля устан, на этих идолов, аля тиль ля тахзиру миндали калящай, который ничего из этого не может, то есть выполнить. То есть из того, что потребовали от него люди. Фазил айбадату сурив от лигайри ля. Это поклонение было посвящено кому-то, кроме Аллаха, ва гуа ширкун акбар джалля валя. Это будет проявлением большого ширка. Мунафин лясы таухид, тем, что противоречит основе таухида. Анна утани, второй вид, ан ятаваккаля махлюти, махлюк и фима агдараху Аллаху джалля ва алей. Второй вид, это когда человек полагается на создание в том, что в руках этих людей, то есть что он действительно может быть причиной. Ятаваккаля аля махлюк и фима агдараху Аллаху алей. То есть полагается на создание в том, что в руках этого создания. Ваза нау ширк, это одно из проявлений ширка, маленький ширк. Баль гуа ширкун хафи, скрытый, ширку назар, маленький ширк. Лигаза каля таифатун минагля лялим, поэтому некоторые ученые сказали, иза каля таваккальту аля Аллахи ва алейк, фа инна газа ширку назар. Если кто-то скажет, я полагаюсь на Аллаха и на тебя, то это является проявлением маленького ширка. Валигаза каля ля яджузан якулю таваккальту Аллахи сум малик. И даже говорят, что нельзя говорить, я полагаюсь на Аллаха, затем на тебя. Даже такого нельзя говорить. Лянна льмахлюк ляйса лягу насыбун минат таваккули. Потому что создание, оно, то есть, не имеет того положения или тех полномочий, чтобы на него полагаться. Потому что мы сказали, положение это полагаться или упование это дело сердца. Уаинна магуа тафвидуль амри. Потому что полагаться на Аллах субхана ва тааля или же упование. Упование это является представлением дела, вальтиджа билькальб, то есть обращение сердцем, или аман биядиль амр, к тому, в чьих руках это дело. Ваху Аллаху джалля ва аля, это в руках Всевышнего Аллаха. Валь махлюку ля истахикку шай мин залика. Создание никто, то есть не может этого, или недостойно того, чтобы на него полагать. Файдан таваккаль махлюк фима ягдиру алейхи хаза ширкун хафи ва нау ширку ляза. И поэтому полагаться сердцем на создание в том, что оно является, для чего оно является причиной, является маленьким ширком. То есть, некий человек, допустим, бухгалтер, раздает зарплату. И человек связывает свое сердце, своим сердцем полагается на этого бухгалтера или на своего начальника, что тот даст ему зарплату. Это является ширком. Нет, ты жди от него, он не более чем причина, и жди от него как причины. А полагайся на кого? На Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Потому что Всевышний Аллах Субхана ва Тааля может сделать так, что, то есть, лишить даже самого этого бухгалтера зарплаты. Так или не так? Не говоря уже о том, что бухгалтер кого-то лишил. Ватаваккаль аль-махлюк фима ля якдиру алейхи аль-махлюк. Ва хаза яксуру инда уббадль аль-кубур. А, это старение такое же, да? Вальхакикату таваккуль. И вагада яксур андау бадль кубур. То есть полагаться на кого-либо, кроме Всевышнего Аллаха, в том, что не может это создание, это говорит, гада яксур андау бадль кубур умутава джигина или лаулия вальмаат маута. Это распространено среди тех, кто поклоняется могилам и обращается к всяким приближенным и мертвым. Вагаза ширкун мухрич мин аль-милля. Это ширк уводит человека из ислама. Вальхакикату таваккуль аллази закарнаху ля яслуху илля лиллахи джалля ва-аля. И поэтому сущность, настоящий таваккуль, о котором мы говорили выше, нельзя посвящать никому, кроме Всевышнего Аллаха Субхана ва-Тааля. Лянда тафиду ляври илля ман бияди ляври. Потому что если ты полагаешься на Аллаха, то ты представляешь свои дела действительно тому, в чьих руках это дело. Вальмахлюк ляйся бияди ляври. А в руках людей ничего нету. Вальтиджау ль-кальб. И поэтому обращение сердца. Вот там уль-кальб, желание сердца, варагаб уль-кальб, надежда сердца, фитахсиль матлюб в том, чтобы добиться того, что ты хочешь, инна маякуну залика мимман ямлюкуху. Это надо связывать только с тем, кто является действительно хозяином этого. Вагу Аллаху джалля ва-аля. Это один Всевышний Аллах. Аммаль махлюк фаля ягдиру аля шей стекляна. Что касается создания, то оно ничего не может само по себе сделать. Ва инна магу асабу. Потому что создание не более чем причина. Файзакана сабабан ля яджузу таваккулю алей. И поэтому, если это создание является всего лишь причиной, нельзя на эту причину полагаться. Лянна таваккуля амалю ль-кальб. Так как таваккуля, упование, является делом сердца. Ваиннама яджалю сабам биан яджалюху шафиан яджалю ль-васата ва наху дзалик. Хаза ля яни аннаху мутаваккин алей. Однако, если человек делает какую-то причину, то есть делает ее как ходатайство за себя, чтобы тот заходатайствовал за него, или посредником и так далее. То есть ты из чего-то делаешь посредника, или кого-то делаешь, из кого-то делаешь, или кого-то просишь, чтобы он за тебя походатайствовал, это не является, то есть, таваккулем. Фаяджуль махлюк сабабан фима агдару Аллаху алей. И делаешь это создание всего лишь причиной, потому что он может быть действительно, является действительно причиной для этого дела. Валякин юфавидуль амра нафа. Бихаза сабабля Аллах. Однако даже в то время, когда ты просишь какое-то создание в чем-то тебе помочь, ты представляешь само дело и надеешься на результат, только ждешь его от Всевышнего Аллаха. Фалья таваккаля ля Аллах. То есть полагаешься, уповаешь на Аллаха. Ваяти без сабаб. И совершаешь причину. Аллазиху алинтифа. То есть которым есть польза. Минхазаль махлюк. От этого создания. Вимаджа ля Аллаху джалю аля ля гумин алинтифа. То есть есть так как в том, в чем это создание, то есть тебе может помочь. Аумин аль-кудра, то есть то, что его мощи. Как, допустим, баракулуфик, ты просишь какого-то человека в чем-то тебе помочь. Например, ты в отъезде и просишь какого-то человека чем-то тебе помочь. Это называется не таваккуль, это называется викаля. То есть уполномачиваешь, то есть даешь его, представляешь ему полномочия, чтобы он представлял тебя в чем-то. Не полагаешься на него, а полагаешься на Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, а он просто заменяет тебя. Шейх говорит, قال имам рахимуллах бабу каули ллахи тааля ва аляллахи фатаваккалу ин кунтум муминин. То есть слова Всевышнего Аллаха, уповайте на Аллаха, если вы верующие. Хазиль ая фигаль амру битаваккуль. То есть в этом аяте приказ на упование. Лима амара биги валямма амара биги алим наннаху мин аль-ибады. И так как мы видим, что здесь приказ, то есть отсюда следует, что таваккуль является поклонением. Валямма каддам аль-джар валь-маджрур фи каулихи аляллах. И так как джар и маджру, то есть аляллах фатаваккалю, джар маджрур, это у нас должно прийти после глагола, так или не так. А здесь джар и маджрур, то есть аляллах, пришло перед глаголом. Каддамаху аля майяталлак бихи, то есть пришло перед тем, с чем оно связано. А у нас джар маджрур всегда связан с глаголом. Вагу аль фель, а это глагол таваккалю, уповайте. Далля аля уджуби и фради ля хитяллю аля биттаваккуль. То есть в этом указание на то, что таваккуль, упование можно посвящать только одному Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Ванна таваккуля ибадатун яджибу ан тухсара ва туксара филляхи джалля ва аля. И то, что таваккуль, упование является таким видом, или является поклонением, которое должно посвящаться только одному Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Хаза ваджху диляльти мин аля. То есть это есть лицо довода из аята.